расстались с Аладдином, когда он после всех чудес, которые с ним приключились, вернулся домой. В тот же полуночный час городской сторож Абд-аль-Кадир ударил, как обычно, в колотушку и завопил: «Спите, жители Багдада! В Багдаде все спок...» Но увидев в небе верблюда и на нем дядю Аладдина, осекся, закрыл рукою глаза, а когда отодвинул ладони, решился взглянуть на небо, то там уже никого не было. Только сияла луна, да слабо мерцали звезды. И сторож закричал, правда, уже без прежней уверенности: «Все спокойно!» Теперь я сразу же должен вам рассказать, а то потом забуду. В далекой стране, куда джин по просьбе Аладдина отправил самозванного дядю, в доме этого колдуна пировали его слуги. Они нисколько не помышляли о возвращении своего хозяина. Неожиданно, в самый разгар веселья, среди вин и яств, прямо на столе появился верблюд, и на нем сидел сам хозяин. Слуги с воплями ужаса попадали на ковры, но колдун, вместо того, чтобы разбираться со слугами, схватил одну из ламп, горевших в углу, погасил, вылил масло, сунул ее себе за пазуху, выверл верблюда за дверь и, шепнув ему на ухо: «Скорей, обратно в Багдад!», вскочил на него и скрылся в темноте. Слуги, выпучив глаза, долго смотрели ему вслед. Ну а теперь, когда нам известно, что случилось со злым колдуном и его верблюдом, на время оставим их. Путь до Багдада далек, и вернемся к Аладдину. Наутро, оставшись один в комнате, Аладдин сейчас же вызвал джина из лампы. «Видишь ли, почтенный джин, — сказал Аладдин, — вчера я держал за руку царевну Будур, и она не выходит из моей головы». Джин почесал свой рог и сказал: «Хочешь, я ее сейчас принесу?» И он сделал движение лететь. «Нет, нет, что ты? Зачем?» – испугался Аладдин. «Я даже не знаю, хочет ли она меня видеть. Скажи, думает ли она сейчас обо мне?» «Я могу устроить землетрясение, могу перенести город на дно моря и перевернуть базар вверх ногами», — сказал джин. «Но узнать, что думает молодая девушка, которая сама не знает, чего хочет, это не в моих силах». «Тогда вот что!» — Аладдин поманил джина пальцем, тот подставил свое огромное ухо, и Аладдин что-то ему шепнул. Подобие улыбки пронеслось по лицу джина, и он исчез. Во дворце, в покоях царевны Будур, дворцовый наимудрейший в огромной челме сидел на коврике и бубнил наставление сидящей перед ним царевне. Царевна таращила глаза и, засыпая, слышала только бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. «Ты слушаешь?» – спросил наимудрейший. «Да», – сказала царевна и исчезла. Наимудрейший разинул рот, потом прикрыл глаза ладонью, открыл опять — царевны не было. Тогда наимудрейший не своим голосом заорал: «Стража!» В это самое время Зубейда у себя во дворике доила козу. Она повернулась, чтобы отставить кувшин, и чуть не упала от неожиданности. Перед ней стояла царевна Будур, не понимая, где она. «Ты кто?» – спросила Зубейда. «Царевна Будур». «Этого еще не хватало», – сказала Зубейда. Из домика вышел Аладдин. Царевна удивилась. «Это ты? Ну-ка, возьми меня за руку». Аладдин улыбнулся. «Царевну нельзя брать за руку». «Да, теперь я вижу, что это ты», – засмеялась царевна. «Как странно. Я сидела во дворце и слушала слова наимудрейшего, и мне так хотелось убежать, что я, наверное, сама не заметила, как убежала». Если бы царевна знала, что из-за нее творится сейчас в Багдаде, но она ничего не знала и преспокойно расхаживала по дворику Аладдина. «Что это?» – вдруг спросила она, увидев кожаное ведро. «Ведро!» – сказала Зубейда. «А это?» «Печь!» «Печь!» – с недоумением повторила царевна. «Ну, знаешь, где жарят и пекут, поняла?» «Нет!» «Чистосердечно!» – сказала царевна. «А это что за чудовище?» «Это не чудовище, это коза!» – обиделась Зубейда. «Та самая, из которой сыр!» «Слушай, сколько тебе лет?» – спросила Зубейда царевну. 16. «Ну, когда мне было 3 года, я уже знала, что такое коза!» – проворчала Зубейда и увела козу в сарайчик. «Ну, мне пора!» – сказала принцесса наконец. «Подожди», – сказал Аладдин. «Я хотел еще тебе сказать, но не решился и умолк». «Я знаю, что ты хочешь сказать. Это мне говорили 17 принцев, и я всем отказала. Бедненькие». «Значит, нет?» «Почему нет?» – сказала царевна. «Попробуй, пойди к моему отцу, посватай меня». «И ты скажешь «да»?» – подпрыгнул от радости Аладдин. «Как будто бы я сама знаю, что я скажу. Что придет в голову, то и скажу». «Царевна здесь!» — раздался вопль стражника, сидевшего верхом на заборе и отчаянными жестами звавшего других. Не успели Аладдин и царевна опомниться, как во дворик ворвались стражники. Первым ворвался Мубарак, сын визиря. «Это опять ты?» — вглядевшись в Аладдина, сказал он. «Но на этот раз ты не уйдешь. Вяжите его!» Царевна топнула ногой. «Сейчас же отпустите, слышите?» Но стражники уже волокли Аладдина через калитку, а царевну Мубарак вежливо взял под локоть и увел со двора. Стражники шарили по всему дому, хватая все, что можно утащить. Чья-то подошва прошлась по книжке Аладдина, отпечатав на картинке дворца грязный след. Зубейда смотрела, как стражники растащили всю ее посуду и все, что она напекла и нажарила. Только старую медную лампу, валявшуюся на земле, какой-то стражник небрежно пнул ногой. Разорив все, стражники умчались, оставив несчастную мать у калитки, провожающую отчаянным взглядом удалявшегося от нее сына.